Климов задумался, его зеленые глаза потухли. «Просто говоришь, словно анкету заполняешь», — вздохнул он. «А в жизни все, что ты рассказал, далеко не просто, милый Веня. Ты за это время солдатом войной обожженным стал. Летать на Иле хочешь? А то я в моторяге могу тебя определить. Спокойнее в моторягах-то, а? Так оно безопаснее. И если после войны сохранимся, еще обо мне скажут, а то и в газетах пропечатают, каким был чутким командир полка Климов, распознавший талант в своем скромном подчиненном». Якушев рассмеялся. «Перестань шутить. Лучше о себе поведай, чтобы я знал, по заслугам ли тебе честь отдаю». Командир полка вздохнул. «Да что там, Веня? Ты мне как в анкете все выложил. Ну и я тебе, так же коротко. Я 2 курса в нашем Новочеркасском индустриальном институте окончил. А потом, помнишь, призыв «Комсомолец на самолете»? Вот я и подался в летное училище. А теперь шлемофон на голову натянул, ларингофоны приладил, полосу аэродромную перед собой осмотрел и по газам. Стало быть, не хочешь пополнять могучее племя мотористов?» «Без меня просуществует», — улыбнулся Якушев. «Иметь такого, как ты, командира, да не попасть по землячеству в летный экипаж, за кого ты меня принимаешь?» Зеленые глаза Климова наполнились смехом. «Начинаю чувствовать, летать хочешь». «Догадливый», — усмехнулся Якушев. «Ну так что же», — быстро заключил Климов. «Тогда пойдешь воздушным стрелком в звено Бакрадзе, своего старого знакомого. Ты его любишь?» «Еще бы», — воскликнул Веня. «Вместе горели, вместе лежали в госпитале». «Остается прибавить, вместе ходили по бабам, и аттестация будет завершена», — сострил Климов. «Не хами», — поморщился Якушев. «Баб, в твоем понимании, у меня не было и не будет». «Была Лена. Одна единственная. Погибла». «А-а-а», — пробормотал Климов. «Ну, тогда извини за этот солдатский юмор. Чего так на меня вытаращился?» Сероглазое лицо Якушева озарилось улыбкой. «До сих пор глазам своим не верю, Саша, что эта землянка со всеми телефонами, нарами, картами, все самолетные стоянки, все технари и летчики — все это твое, раз командир полка ты. Ведь таких и поется, у нас героем становится любой». «Героем, говоришь? Ну и понес». «А впрочем...» Зеленые глаза Климова остро блеснули. Будто бы ненароком, словно жарко ему стало, тонкими пальцами отвел он на кожаной курточке до самого ее низа застежку-молнию, распахнул полы, и Веня увидел ордена, а над ними золотую пятиконечную звездочку. «Я ведь и так уже герой, как видишь». «Ух ты!» — ахнул Веня. «Да за что же это тебе?» Климов расхохотался. «Все-таки как-никак, а 100 боевых вылетов за плечами, а в них всякое бывало. Ну да ладно, потом как-нибудь. Это уже все из области мемуаров, а мемуары после войны». Он резко поднялся с нар, отвлеченный длинным звонком полевого телефона, берясь за черную трубку, лаконично сказал: «Иди-ка ты теперь к Бакрадзе и доложи о своем зачислении по моему приказанию в его экипаж. 3 дня тебе на изучение оружия и кабины, 2 контрольных полета и в бой». 4 самолета Ил-2, окрашенные в буйные зеленые весенние тона, рассекая 3-лопастными винтами воздух, низко проносились над голыми полями прифронтовой зоны, с поблескивающими в кюветах дорог остатками прошедшего на заре дождя. Раньше в такую пору поля Орловско-Курской полосы были одеты единым веселым цветом пробившихся над землей посевов, буйно веселым, так радующим глаз. Сейчас они поражали взгляд уныло-черным своим однообразием. Так и казалось, что кто-то снял с земли нарядное зеленое пальто и вместо него накинул другое, мрачно-серого цвета. Шла большая, жестокая война, уничтожавшая в прифронтовой полосе извечный труд земледельца. Лик земли омрачали останки полусгоревших необитаемых деревень с почерневшими от пепла бревнами и сорванными крышами изб. Вано Бакрадзе, пилотировавший на бреющем 4 Ильюшиных, запросил сидевшего в задней кабине Якушева: «Стрелок, как идут ведомые, доложи». «Все в порядке, командир. Идут как на параде, который будет непременно после нашей победы. «Короче, победитель», — прервал Бакрадзе, — «это ты в своих гениальных произведениях будешь потом так длинно писать». «Интервалы выдерживают», — поправился Веня. «Вот так-то», — одобрил Вано. «Будь повнимательнее. Через 10 минут линия фронта». «Есть», — откликнулся воздушный стрелок. 10 минут. Какой это все-таки еще большой срок в боевом полете? Сколько можно пережить, передумать в задней кабине Ила воздушному стрелку за это время? Эту истину Якушев прочно усвоил еще тогда, в 41-м, когда летал в хвостовой кабине бомбардировщика СБ. Сейчас он шел в свой первый боевой вылет на Иле. Утром на полковом построении летного состава осунувшийся от недосыпания командир полка Климов сдержанно сказал: «Сегодня весь день будем вести только разведку, бомбометание и атаки целей на усмотрение командиров групп. Штаб фронта постоянно требует обновлять оперативную информацию о поведении противника в прифронтовой полосе». «Чем это вызвано, товарищ командир?» — прозвучал над головами летчиков и воздушных стрелков голос лейтенанта Овчинникова, окующего, как и все волжане. Климов вскинул зеленоватые глаза, насмешливо его осек. «Лейтенант, вы не на Нижегородской ярмарке, а в строю. Командиру вопросов не задают, пока он ставит боевую задачу». Сейчас машина Овчинникова шла на небольшом удалении от их семерки. На ее зеленом борту был выведен номер 11. Голова этого рослого лейтенанта почти доставала до потолка фонаря. Самолеты шли в правом пеленге, а пеленг — это полет уступом, при котором они идут наподобие птичьей стаи. Вожак впереди, а за ним с определенными, ни в каких чертежах не обозначенными интервалами, вся стая. И удивительно, что у ведущих птичьих стай, не имеющих ни чертежей, ни расчетных плановых таблиц, стая всегда выдерживает точные интервалы и дистанции. Одним словом, поразительное сходство птичьего мира с миром людей, поднявшихся в небо. Вот почему взяли авиаторы себе эмблемой распахнутые крылья, о которых даже в песнях поется. Звено Ильюшиных вел на цель Вано Бакрадзе. Напрягая зрение, он первым обозревал горизонт. За ним следовали машины ведомых. Прифронтовая полоса надвигалась на нос кабины. Летчик хорошо видел впереди, но ничего не видел позади себя, потому что бензобак отделял его кабину воздушного стрелка. «Как там лейтенанты?» — окликнул он Якушева, имея в виду ведомых. «Держатся, как привязанные», — доложил Веня. «И Овчинников, и Воскобойников, и славный сын города Пропойска Тихон Иванов». «Шуточки в сторону», — огрызнулся Бакрадзе. «Не на вечеринку с танцами едем». Двухместные кабины Илюшиных, за которые они на авиационном жаргоне были прозваны горбатыми, действительно горбились, блестя на солнце плексигласом фонарей. В передних сидели летчики, в задних — воздушные стрелки. Оттуда торчали черные стволы крупнокалиберных пулеметов. В Климовском полку, чтобы поднять свой авторитет, воздушные стрелки именовали их только пушками. Но это и на самом деле соответствовало фронтовой терминологии, потому что огонь из задней кабины был настолько мощным, что редко когда мессершмитты или фокке-вульфы, те самые, что раньше, зайдя в хвост, бесцеремонно расстреливали беззащитный одноместный Ил-2, подходили теперь на близкое расстояние. А сколько их, немецких истребителей, уже сгорело, и ржавыми от дождей обломками осталось лежать на русской земле на всем протяжении линии фронта. Была еще одна особенность, которую безошибочно уловил Якушев в своих первых боевых полетах. Это одиночество и какая-то давившая на психику замкнутость. Тот, кто сидел в передней кабине за штурвалом, от взлета и до посадки, завершавшийся заруливанием в капонир, был предельно занят. Ему еле-еле хватало времени на осмотрительность и реакцию. Ведь сотни обязательных в точности своего исполнения движений надо было проделать летчику. И за приборной доской следить, и к гулу мотора постоянно прислушиваться, вести ориентировку и наблюдать за передней и боковыми сферами. А когда группа попадала под зенитный огонь, только мастерский маневр спасал в этом случае машину и экипаж. Иное дело — воздушный стрелок. В большинстве случаев напряжение приходило к нему лишь в тот момент, когда в наушниках раздавался чуть-чуть натреснутый, искаженный эфиром, голос пилота. Всего три слова и предлог «К». «Подходим к линии фронта!» С этой секунды умирали в его сознании все посторонние мысли, и только одна, острая и тревожная, заставляла шептать сухими губами, обозревая остающееся за высоким килем штурмовика голубое небо. «Хвост! Задняя полусфера! Небо!» И, произнося эти слова, он словно бы самому себе отдавал приказание, в жесткую обязательность которого свято верил. Да и как можно было не верить, если мысль о постоянной возможности увидеть за хвостом своей машины тонкий силуэт заходящего в атаку мессершмитта уже не покидала стрелка. Но если небо за хвостом Илюшина было чистым и безмятежным, то легче дышалось воздушному стрелку. Он мог немного расслабиться и помечтать, мог даже и запеть, что и делали иные собратья его по профессии до той поры, пока это не пресекалось требованием командира экипажа. Винты Илюшиных рубили нагревающийся от солнца воздух. Бежала навстречу земля, вся какая-то притаившаяся, не сулящая экипажем безмятежного покоя. Затрещало в наушниках, и гортанный голос Вано Бакрадзе наконец произнес эти настораживающие слова. «Подходим к линии фронта». Так же, как и его коллеги, другие воздушные стрелки, Веня ощутил минутное оцепенение, будто сдавил кто-то дыхание, но сразу же отпустил. В памяти всплыло последнее наставление Вано Бакрадзе, адресованное одним только воздушным стрелкам. «Вылет у нас сегодня особенный, поэтому наблюдать, наблюдать и наблюдать. Во все четыре глаза наблюдать». Бойкий частушечник-стрелок из экипажа Овчинникова, сержант Ванечка Заплетин, про которого ину раз однополчане говорили, он своими частушками всех ободрил, но ни одного девичьего сердца еще не покорил. Худой горбоносый парень, мастер чечетки, осклабился в усмешке. «Хе, а откуда же эти четыре глаза взять?» «Не возражать», — с напускной сердитостью оборвал его Бакрадзе. «Два своих собственных уже имеешь, да? Значит, еще по одному на каждом виске должно появиться. Вот так-то, юноша. Два будут строго наблюдать за хвостом, а два других, один влево, один вправо, должны воздушное пространство обозревать и следить за дорогами, понимаешь, за кустиками, за перелесками. Какое в тылу у противника движение? Сколько на земле автомашин, танков, орудий замаскированных? На каких опушках они притаились? Так что не стройте из себя непонимающих ишаков, ребята, которые привезли на Кутаисский базар бурдюки с вином Цинандали. А зачем и как его пить, не знают. Обзор мне подавайте при фронтовой полосы и всего, что за линией фронта. Ради этого мы чуть-чуть поглубже сегодня в тыл к фашистам пройдем. Поглядим, что там у них». Позолоченные солнцем диски винтов окружали носы четырех илов. Прохладный, еще не нагретый солнечными лучами воздух обтекал строгие тела самолетов. Илы шли ровно, будто связанные друг с другом невидимой линией. И была она, эта линия, одной строчкой большой войны. Под широкими плоскостями самолетов промелькнули последние окопы, обозначающие наш передний край. И моторы четверки, как показалось Вене, заревели суровее. Поглядывая попеременно то за правый, то за левый борт самолета, Вене видел прифронтовую зону нашей обороны. В четырех последних вылетах они проходили звеном по этому самому маршруту. Но тогда дороги и перелески с воздуха казались пустынными, будто вымерла на них вся та небольшая жизнь, которая еще теплилась на этой обожженной войною земле. Сейчас по ним подтягивались к переднему краю вереницы автомашин. В перелесках с бреющего полета можно было увидеть орудия и танки, закиданные зелеными ветками, уберегающими от взгляда с воздуха разряженные невесомые дымки полевых кухонь, которые нелегко было рассмотреть даже с бреющего полета. Завидев четверку илов, пехотинцы, как и обычно, подбрасывая пилотки, приветствовали их. Но только теперь этих ребят в серых шинелях было значительно больше. Они рыли новые траншеи, дерном обкладывали блиндажи и землянки. «Фронт!» — гортанным голосом выкрикнул по СПУ Бакрадзе, и Веня приник к холодной турели. Сквозь тонкую паутину прицела он обозревал небо, голубое, обманчиво мирное, но еще не разорванное ни единым зенитным выстрелом. В этом месте не было водного рубежа, никакой, даже самой узкой, поблескивающей на солнце речушки. Две гигантские воюющие силы разделяли лишь изломанные линии траншей, да нейтральная полоса промеж них. На другой стороне, за нейтральной полосой, тоже были зазеленевшие перелески, а по дорогам, связывающим фашистский тыл с линией фронта, Закамуфлированные под нежный цвет весны, нескончаемо длинным потоком шли тягачи, бронетранспортеры, самоходки.